12. Он лежал в больничной палате. Громадное облегчение охватило его. Настолько громадное, что ему захотелось кричать. Пока он спал, что-то произошло. Пришли какие-то люди, а, возможно, у Энни переменились планы или настроения. Он уснул в доме женщины-чудовища, а проснулся в больнице. Но зачем же они поместили его в такую огромную палату? Она же как самолетный ангар. И в ней много-много рядов одинаковых коек, на которых лежат люди, и у всех одинаковые трубки для внутривенного питания подсоединены к одинаковым бутылочкам. Он сел на койке и увидел, что все эти люди тоже одинаковы. Все они... Это он. Затем он услышал отдаленный бой часов и понял, что звук этот долетел до него сквозь пелену сна. Ему снится сон. На место облегчения пришла печаль. В дальнем конце гигантской палаты открылась дверь и вошла Энни Уилкс. Правда, теперь она надела длинное платье с фартуком, а на голове у нее был чепец. Она была одета, как Мизери Честейн в романе «Любовь Мизери». Одну руку она согнула в локте, и на ней висела плетеная корзинка, прикрытая полотенцем. Он увидел, что она откинула полотенце, достала из корзинки щепотку чего-то и бросила ее в лицо первого спящего Пола Шелдона. Песок. Оказывается, это Энни Уилкс, которая подражает Мизери Честейн, которая подражает песочному человеку. Песочная женщина. Согласно германским поверьям, песочный человек приходит к детям по вечерам и сыплет им в глаза песок, отчего они засыпают. Этот образ переосмыслен в сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Песочный человек». Тут же он увидел, что как только песок коснулся головы первого Пола Шелдона, его лицо сделалось мертвым и бледным, и тогда нахлынувший ужас вырвал его из сна, и он попал в комнату, где у его постели стояла Энни Уилкс. В руке она держала книжку «Сын Мизери» в бумажной обложке. Судя по закладке, Энни прочитала примерно 3/4. «Вы стонали», — сказала она. «Мне приснился плохой сон». «Что же вам снилось?» В ответ он произнес первое пришедшее в голову слово, которое не отразило бы истины. «Африка».